Глава 26. Возвращение. Брести вот так, будто на казнь, слыша за спиной хруст снега под ногами неумолимого палача, было мучительно. Студент пережил одну из пыток холодного ада, пытку ожиданием худшего. Путь от бомбардировщика до пещеры теперь казался ему невыносимо долгим. Но он не прошел и половины. Ведьма не обращала внимания на волчий вой, раздавшийся совсем близко. И даже когда впереди замелькали серые тени, она продолжала двигаться с прежней тупой размеренностью. Желтый трусливый ублюдок несколько раз оглядывался и что-то жалобно верещал. Но она без единого слова поднимала ствол и прицеливалась ему в голову. Этого хватало, чтобы заставить его заткнуться, увянуть и топать дальше. В конце концов, волки взяли обоих в плотное кольцо. Это были мутанты-плюсы, достигавшие в Хоуке полутораметрового роста и гораздо более умные, чем обыкновенные звери. Они легко перемещались среди развалин и торосов, совершенно естественного для них рельефа. Стая появилась в городе недавно. Она пришла с севера из голодных скалистых пустынь и уже выдержала несколько кровопролитных схваток с местными дегра. Волки неизменно побеждали и постепенно захватывали чужую территорию. Студент насчитал как минимум 20 четвероногих. Это означало, что в живых все равно останется около половины. Если безумная стерва вообще будет стрелять, а ведь надо еще попасть с ее-то зрением и в потемках. Его начинало тошнить. Он всегда думал, что нет ничего страшнее, чем быть съеденным заживо, разорванным на части, и при этом видеть куски собственного мяса в звериной пасти. Даже когда студенту ничего не угрожало, он представлял себе эту картину слишком явно. И ему казалось, что, возможно, его паранойя имеет вескую причину в прошлом или в будущем. Теперь он склонялся к последнему, обнаружив в себе пророческие способности. То, что он считал полузабытым воспоминанием детства, было предчувствием. Волки охотились по своим правилам. В стае была четкая иерархия. Вперед посылали смертников из числа самых слабых и приговоренных волков. Для начала двоих. Два на два. Честная партия. Это признал бы даже студент. Большой специалист по всевозможным играм. Смертники напали сзади. Первой мишенью была Вера. Она почувствовала сильнейший удар в спину и повалилась лицом в снег. Но не выпустила из руки оружие. Надетый капюшон спас ее от немедленной смерти. Волк впился зубами в толстую шкуру, покрытую густым мехом, и вытряхнул из нее содержимое. Прокатившись несколько метров по обледенелому насту и ободрав до крови лицо и руки, Вера попыталась приподняться. Каждое движение давалось ей с трудом. Но она справилась. Боль тут была ни при чем. Она почти не чувствовала боли. Жалящее пламя по краям уродливой оболочки, которая называется телом. Разве это можно сравнить с настоящим страданием, гнездившееся глубоко внутри? Смешно. Она понимала только одно. Четвероногие пытаются помешать ей добраться до цели. Кстати, среди них тоже были самцы. И она начала убивать. Страдание вливало силу в ее хилые руки. Она умудрилась развернуться и выстрелила в глотку бросившегося на нее зверя. Из шеи волка выплеснулся кровавый фонтан. Пушка бешено дернулась, но Вера удержала ее после чудовищной отдачи. Второму волку она всадила две пули в корпус, когда тот уже повалил на снег маленького желтого говнюка. Жалости к человечку она, конечно, не испытывала, просто проводник был нужен ей живым. Стреляя, она могла задеть его, однако студенту повезло. Смертники выполнили свою часть работы, остальные твари выжидали, готовя новую атаку. Похоже, они были знакомы с огнестрельным оружием и его возможностями, и в то же время понимали, что запас патронов ограничен. Придавленный тушей убитого зверя, но почти не пострадавший студент, отполз в сторону и медленно встал. Полураздетая ведьма, посиневшая от холода, еще более отвратительная, чем раньше, направила ствол на него. Либо она не осознавала, что делает, либо перепутывала одетого в меховую доху человека с волком. «Ну, разве не идиотка?» Он обреченно заскулил. «Господи, за что? Он умрет так же, как и Локи, от руки свихнувшейся самки. Проклятой бабы!» Наката нырнул в ближайший сугроб. И снова удача была на его стороне. Проклятая баба выстрелила дважды, но промахнулась. На открытом месте, да еще на ветру, голос громобоя был не таким уж громким. Кажется, он тоже постепенно терял силу, лишившись хозяина. В чужих руках его сковывал холод смерти. Порох утрачивал свои свойства. Детали механизма заедали. Налет ржавчины и застывшая смазка были будто метастазы неведомой формы рака, который поражал благородное оружие, носящее имена. Ведьма переключила свое внимание на волков. Она не могла удерживать больше одной цели в сознании, сузившемся до пределов коридора в лабиринте, по которому она брела. Брела до тех пор, пока не натыкалась на препятствия или не попадала в тупик. Сейчас в конце коридора возникали четвероногие, и она убирала их со своей дороги одного за другим. Не различая детали, она стреляла по силуэтам. Студент набрался смелости и поднял голову. Вера повернулась к нему спиной. Наката понял, что на этот раз он имеет действительно последний шанс. Он проявил чудеса быстроты и ловкости. Отчаянное желание выжить придало ему сил. Он опередил даже волков. Подскочил к Вере сзади и ударил ее по затылку сложным в замок руками. Она рухнула, как подкошенная, и студент вырвал пушку из ее руки, схватившись за горячий ствол. При этом он сломал скобой ее указательный палец обкусанным ногтем, но не услышал слабого хруста. Даже ожог был ему приятен. При других обстоятельствах он получил бы вдобавок громадное удовольствие от обладания оружием, символом власти и превосходства. Однако сейчас было не до того. «Ну что, сука, нравится?» — сказал он непередаваемым торжеством. И завизжал. «Хотела, чтобы меня сожрали, да? Вот тебе, стерва!» Его ненависть была безграничной. Всю ее он вложил в удар. Однако ему не удалось вырубить Веру. Почти сразу же та начала подниматься. Он заколебался, решая, на кого истратить драгоценный патрон. Победил инстинкт самосохранения. И он выстрелил в ближайшего волка. Зверь с визгом метнулся в сторону. «Твою мать! Всего лишь ранен!» Остальные залегли. Некоторые прятались за разрушенными стенами. «Совсем как люди», — мелькнуло в голове студента. «Они ведут себя совсем как люди». Это было, конечно, странно. Но за минувшие дни он видел много странного и необъяснимого. Может быть, тогда с ними можно договориться? Договориться в его понимании означало заключить сделку. Не такая уж нелепая мысль, как показалось в первую секунду. Он отошел от Веры на несколько шагов и наметил себе путь к дальнейшему отступлению. Взгляд безумной бабы остановился на нем. Он понял, что она будет преследовать его до конца. Если он прострелит ей ноги, она будет ползти. Если он сломает ей руки, она попытается вцепиться в него зубами. Убить эту тварь, ведь еще не поздно. Но у него не хватило выдержки, чтобы сберечь патрон. Он подождал, пока она приблизится, протянет к нему руки со скрюченными пальцами и откроет пасть. И тогда он сильно ударил ее рукоятью пистолета в висок. На этот раз она не встала. Волки наблюдали за происходящим. Он видел их мерцающие глаза, много глаз. Последние свидетели. Будто сама дикая природа взирала на обреченного человека и еще могла простить. Студент надеялся на взаимопонимание. Он предлагал зверям выкуп за свою жизнь. Делился добычей. Им оставалось только подойти и сожрать ее. Он считал, что этого куска мяса должно хватить на всех. Он откупился от стаи и сделал попытку удалиться. Волки его как будто поняли. Трое поднялись и подошли к лежащей женщине. Он думал, что они достаточно голодны, чтобы заняться добычей немедленно. Но звери направились к нему. «Эй, собачки, назад!» – проговорил он, бросая слова на ветер. Твари были уже в 3 метрах от него. Он нажал на спуск, но выстрела не последовало. Обойма была пуста. Сухой щелчок стал для волков сигналом к нападению. Студент снова нажал на спуск. Он повторил это бессмысленное действие еще несколько раз, пока один из волков не повалил его на снег и не вырвал ему глотку.